Костяна уже год или два, уму маловато. Ум сделал все, чтобы люди в халатах лечили его халатно. После клинической смерти ум выжив, выжил из ума, решив, что все, что держит ум в рамках, уже зла. Ум видит фейк, да и от тебя зависли вы бездны. Ум знает, что для тебя мои успехи — это стресс. Ум прикрывает меня, когда я открыт и беззащитен. Шепчет: будь аккуратней, ты слишком общительный. Ум знает всему свое место. Ум качает залы, не зная на память ни одного текста. Ум забавляя сводит с ума тупицы с лентяев. В твоей башке слякоть, до старта ты сдулся, поперхнувшись соплями. Ум стелит сталь слоями, ему плевать на признание и славу, ведь его ждут стены, которые еще не сломал он. Ум лечили и чуть не тронулись умами сами, теша свое тщеславие. Ум чесал их, играл с ними часами. Ум управлял мозгом, через мозг телом. В итоге все закончилось незакрытым делом. Ум с азартом включался в хитрые игры, сливаясь телом в монолит, чтобы без проблем рулить им. Если я был против, ум на обиде уходил, и я оставался беспомощным, сумасшедшим паралитиком. Ум ненавидит любовь, вернее видит в ней боль, и поэтому любовь для него — это ненужный глагол. Ум заставляет не любить их, капает на мозг. Любовь всего лишь жалкая прихоть. Душа страдала, вопила, ныла, хныкала. Умучил ее ехидно хихикая. Ум слушал исповедь пьяной обреченной шлюхи, чтобы потом утешить ее, спустив брюки. Ум велел сочувственно кивать в нужный момент, пустить слезу. Ври, играй, обманывай, используй, удали зуд. Ум гонял душу из угла в угол, затыкая пасть совести. Я логичен, а ты страх, ты животный инстинкт. Ум ищет во всем скрытый смысл и подтекст. Не забудь достать слов, когда зайдешь в этот темный подъезд. Ум употреблял очередную дозу, чтобы после превратить в шедевр черновики и наброски. Ум заставлял бежать за добавкой, подталкивал к краю, кричал: ты подстав, он талантлив! Ум сталкивал лбами людей, заплетал интриги, сам распутывал, демонстрируя им интеллект. Ум коварный стратег, сколько сделано, сколько в запасе забавных мутных идей. Ум злодей, ум атеист, начитанный, подкованный всезнайка. Бог для него всего лишь начинка изнанки. Ум не видит смысла в бессмертии и в жизни после. Ум понимает все, принимает ум, осознает все. Ум был на Тибете, потом Индия, следом Китай. Свобода была близка, но ум построил стену сверху плита. Ум одинок, в чем с легкостью признается себе сам. Жизнь глупо интересна. Стенка на стенку, ум на ум, война умов, для ума праздник. Растоптать соперника, подчинить себе, повелевать, приказывать, мучить судорогами, истязать спазмами, чтобы зараза, чтобы маразм, чтобы ум за разум. Ум условный агосфер в формате идей, продолжает жить, поражая новых людей. Чья-то нежная душа — подходящий клиент. Ум не доска, не гроссмейстер, не ферзь, не пешка. Ум в этой игре — циничная усмешка, циничная ухмылка, зловещий дьявольский смех. Ум в этой игре — успех, любой ценой успех. Ум в руках по локоть, в крови ум есть ужас войны. Ум в конверте с папками, в кармане у умного судьи. Ум просветлялся, полоскаясь в флорке, кетыч, допы, мескаль, грибы, айваска, американские горки. Ум впадал в спячку, демонстративно назло, вынуждая будить его, вводя раствор. Написанное от души ум критиковал, поливал грязью, глумился, называл душу размазнёй, плаксивой мразью. Я для него был калекой, обузой, мясо, мышцы, скелет. Искусственный интеллект. Ум трогая становился опасным, кричал: сердце кусок мяса, нос кусок мяса, сука, ты кусок мяса. Был закрыт, был заколот, был залечен, в итоге покинул мою голову, вселившись в чей-то соседский череп.